Глава 11. В тот день, как Сергей Иванович приехал в Покровское, Левин находился в одном из своих самых мучительных дней. Было самое спешное рабочее время, когда во всем народе проявляется такое необыкновенное напряжение самопожертвования в труде, какое не проявляется ни в каких других условиях жизни и которое высоко ценимо было бы, если бы люди, проявляющие эти качества, сами ценили бы их, если бы оно не повторялось каждый год и если бы последствия этого напряжения не были так просты. Скосить и сжать рожь и овес и свести, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена и посеять озимое — все это кажется просто и обыкновенно. А чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от старого до малого все деревенские люди работали, не переставая в эти 3-4 недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну не более 2-3 часов в сутки. И каждый год это делается по всей России. Проживя большую часть жизни в деревне и в близких сношениях с народом, Левин всегда в рабочую пору чувствовал, что это общее народное возбуждение сообщается и ему. С утра он ездил на первый посев ржи, на овес, который возили в скирды, и, вернувшись домой к вставанию жены и свояченицы, напился с ними кофею и ушел пешком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян. Целый день этот Левин, разговаривая с приказчиком и мужиками, и дома разговаривая с женою, с Долей, с детьми ее, с тестем, думал об одном и об одном, что занимало его в это время помимо хозяйственных забот, и во всем искал отношение к своему вопросу: «Что же я такое? И где я? И зачем я здесь?» Стоя в холодке вновь покрытой риги, с необсыпавшимся еще пахучим листом лещинного решетника, прижатого к облупленным свежим осиновым слегам соломенной крыши, Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толклась, играла сухая и горькая пыль молодьбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая, то на пестроголовых белогрудых ласточек, с присвистом влетавших под крышу и трепля крыльями останавливавшихся в просветах ворот, то на народ, копошившийся в темной и пыльной риге, и думал странные мысли. «Зачем все это делается?» — думал он. «Зачем я тут стою, заставляю их работать? Из чего они все хлопочут, стараются показать при мне свое усердие? Из чего бьется эта старуха Матрена, моя знакомая? Я лечил ее, когда на пожаре на нее упала матица», — думал он, глядя на худую бабу, которая, двигая граблями зерно, напряженно ступала черно загорелыми босыми ногами по неровному жесткому току. Тогда она выздоровела, но не нынче, завтра. Через 10 лет ее закопают, и ничего не останется ни от нее, ни от этой щеголихи в красной паневе, которая таким ловким, нежным движением отбивает из мекины колос, и ее закопают. И Пегова Мерина этого очень скоро, думал он, глядя на тяжело носящую брюхом и часто дышащую раздвинутыми ноздрями лошадь, переступающую по убегающему из-под нее наклонному колесу. И ее закопают. И Федора Подавальщика с его курчавой, полной мекины бородой и прорванной на белом плече рубашкой закопают. А он разрывает снопы и что-то командует, и кричит на баб, и быстрым движением поправляет ремень на маховом колесе. И главное, не только их, но меня закопают, и ничего не останется. К чему? Он думал это и вместе с тем глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолотит в час. Ему нужно было это знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день. «Скоро уж час, а только начали третью копну», — подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтоб он реже пускал. «Помногу подаешь, Федор. Видишь, запирается, оттого не спора. Разравнивай». Почерневший, отлипнувший к потному лицу пыли Федор прокричал что-то в ответ, но все делал не так, как хотелось Левину. Левин, подойдя к барабану, отстранил Федора и сам взялся подавать. Проработав до обеда Мужицкого, до которого уже оставалось недолго, он вместе с подавальщиком вышел из Риги и разговорился, остановившись подле сложенного на таку для семян аккуратного желтого скирда сжатой ржи. Подавальщик был из дальней деревни, из той, в которой Левин прежде отдавал землю на артельном начале. Теперь она была отдана дворнику в наймы. Левин разговорился с подавальщиком Федором об этой земле и спросил, не возьмет ли землю на будущий год Платон, богатый хороший мужик той же деревни. «Цена дорога. Платону не выручить, Константин Дмитриевич», — отвечал мужик, выбирая колосся из потной пазухи. «Да как же Кириллов выручает?» «Митюхи!» — так презрительно назвал мужик дворника. «Константин Дмитриевич, как не выручить? Этот нажмет, да свое выберет. Он христианина не пожалеет». «А дядя Фоконыч, так он звал старика Платона, разве станет драть шкуру с человека? Где в долг, где испустит, Анны не доберет. Тоже человеком». «Да зачем же он будет спускать?» «Да так, значит, люди разные. Один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает. А Фоконыч — правдивый старик. Он для души живет, Бога помнит». «Как Бога помнит? Как для души живет?» — почти вскрикнул Левин. «Известно, как по правде, по Божью. Ведь люди разные. Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека». «Да, да, прощай», — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому. Новое радостное чувство охватило Левина. При словах мужика о том, что Фоконыч живет для души, по правде, по Божию, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то из заперти, и все, стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом.